Пролог. Северная столица. Вчера. От Невы веет прохладой даже в самый жаркий день. Может плавиться асфальт на дорогах и тротуарах. Могут заходиться в истерике вентиляторы кондиционеров, а смоченные в фонтанах кепки и панамы будут высыхать за секунды. Но гранитные берега так и останутся зоной прохлады. Каменные парапеты и чугунные ограды нагреваются ровно настолько, чтобы уже через секунду после заката не дарить тепло, а высасывать его. И вечно серая вода в реке будет теплой только у поверхности, каким бы потоком энергии не одарило ее щедрое летнее солнце. Сегодня эта природно-охлаждающая система оказалась как никогда востребованной. Граждане изнывали от жары и потому, вольно или невольно, оказывались на берегах реки и многочисленных каналов. Даже когда солнце прижалось к горизонту и зной отступил, сидящих на парапетах и ограждениях не стало меньше. Такой расклад устраивал Лео на 100%. Чем больше людей, тем лучше. Прятать дерево надо в лесу. Для человека лучшая маскировка — это толпа. Для не совсем человека тоже. Лео облокотился на ограждение и уставился в воду. Ожидание порядком наскучило, но инструкциям своего начальника Джокера он следовал всегда с безукоризненной точностью. Начать операцию предписывалось вечером. В понимании Лео наступление вечера обозначалось красным закатным солнцем и приближением сумерек, а не отметкой на часах. Примерно такие же представления о природе и времени имел помощник Лео и все, кто находился сейчас под серой толщей холодной воды. Хотя нет, последние не имели пока никаких представлений в принципе. Их мозги были пока чисты. Настолько чисты, что Лео отчасти завидовал своим подопечным. Их биографии вот-вот начнутся с нуля, причем сразу в благодатном возрасте зрелой молодости, без утомительного, пусть и беззаботного периода детства и бурлящей гормонами юности. Идеальный вариант. Рядом с Лео возник помощник. Он уселся на парапет и кивком указал на вывеску частного ресторана в доме напротив, по ту сторону дороги, отделяющей набережную от почти непрерывного ряда зданий вдоль реки. «Удобное место. В холле 3 зеркала, полный рост. На вечер все столики заказаны. Будет приличная толпа». «Хорошо», — не глядя на помощника, проронил Лео. «Это твой объект. Ровно в 10 я начну принимать готовые образцы вон там». Лео взглядом указал на середину реки. «Наймешь катер?» «Катера не хватит. Арендую прогулочную посудину. И запомни, ровно в 10. До утра мне потребуется собрать всех, а твоя точка будет лишь первой». «Я успею, если наберется достаточно прототипов». «Если не хватит, перебросим информационные слепки из других мест. До встречи в 10. Иди». Помощник спрыгнул с парапета и побрел по набережной, изображая утомленного жарой туриста. Лео не спешил уходить. Какое-то время он разглядывал противоположный берег, а затем вновь опустил взгляд к реке. Сквозь трехметровую серую толщу воды он не мог разглядеть, что находится на дне. Но не видеть и не знать — это не всегда связанные вещи. Лео не видел, но точно знал, что на дне, в нескольких метрах от гранитного парапета, длинными ровными рядами стоят серые человекоподобные существа. Стоят и смотрят сквозь воду на Лео. Смотрят холодно, с нечеловеческим презрением к крупному, сильному и опытному, но такому хрупкому по сравнению с ними человеку. И от этих ледяных взглядов вода в Неве становится еще холоднее. Мальчишник начался с небольшим запозданием. 6 из 10 приятелей застряли в пятничной пробке, поэтому явились только к 9. Чтобы уравнять шансы, они выпили по штрафной рюмке, а затем произнесли внеочередные тосты. К 10 компания пришла к равновесию. Впрочем, очень скоро она вновь нарушилась, теперь в сторону перебора. В обыденной жизни практически никто из друзей не употреблял спиртного, поэтому некоторым хватило и 3 рюмок. «В жизни всегда есть место подвигу», — Гриша поднял бокал над головой. «Сам я не верю в эту чушь, но так сказал мой лучший друг Константин Дымов. Разве я могу ему не верить? У него старший брат космонавт. Мало того, он тут же подкрепил свои слова заявлением, что женится. Значит, так оно и есть». «Григорий, тебя несет», — попытался одернуть приятеля Костя. «Нет, а что я не так говорю? Через 3 дня ты уезжаешь в Москву, а через неделю идешь там в ЗАГС. Это факт?» «Факт». «С Варварой?» «Факт». «Да, с Варей». «Подвиг?» Этот вопрос Гриша адресовал приятелям. «Подвиг!» Нестройным хором ответили все 8 сидевших за столом друзей. «Так выпьем же за то, чтобы никто из нас, как бы высоко он ни летал...» Гриша не закончил цитату, сорвавшись на утробное ржание. «За Варю!» — подхватил упавший с знамя один из приятелей. «За самую лучшую невесту нашего Константина!» «А есть другие невесты?» «А я о чем?» «Горько!» «Эй, стой! Какое горько? Невеста в Москве, а мы в Ленинграде. Костя, с кем целоваться? С тобой?» «Нет, на это я пойти не могу». Приятель тоже заржал не хуже Гриши. «Но мы ведь на мальчишнике. Скоро должна появиться традиционная...» «Еще одна бутылка». «Стрипсизерша, Тундра, ты что, первый раз на мальчишнике?» «У Эдика был, но стриптиза не помню». «Это потому что Ленка явилась на 43-й минуте и увела суженого обнимать сантехнику. А ты их сопровождал?» «Не сопровождал, а нес тело жениха». «Не было такого», — буркнул Эдик. «Вруны, вам бы сценарий для мелодрам сочинять». «Будет», — вернулся в сумбурную пикировку Гриша. «Вот приедем в Москву, будет». «Вы, кстати, все приедете?» — уточнил Костя. «Все как один», — заверил Григорий. «Хотя общественность в легком недоумении. Ты в Ленинграде не мог себе невесту найти? Ну почему в Москве?» «Или не в Новосибирске, например?» — подкинул дровишек Эдик. «Там невест полно. Я с одной еще в Артеке познакомился. До сих пор переписываемся. Замечательная девушка». «Ох, узнает Ленка. Еще есть прекрасный город Петропавловск-Камчатский, в котором все время полночь, если верить всесоюзному радио», — добавил кто-то из ребят. 100 раз вам рассказывал. Я с 2 приятелями, с Григорием и Эдуардом, но вы их не знаете. Но, поверьте, балбесы еще те. Приехал в Москву в командировку. И там вы пошли в баню». «Зачем же в баню?» — встрял Эдик. «Мы пошли в клуб». «А Ленка в курсе?» «Я ведь ради друга». «Там девчонки отмечали день рождения Алены, Вариной подруги». Костя замахнул остатки напитка и вернул бокал разливающему коньяк приятелю по имени Арарат. «Нет смысла объяснять, почему в компании всегда разливал именно он и разливал именно коньяк, регулярно доставляемый многочисленными родственниками прямиком из Еревана». «Сначала это я познакомился с Аленой», — вылез Гриша, — «а эти двое в Ленинграде с москвичкой». Половину вечера и не смотрели друг на друга. А потом, глядим, воркуют. «А я такой. Григория локтем в бок. Доктор, мы его теряем», — добавил со смехом Эдик. «А Варвара сейчас тоже в загуле?» Гриша подмигнул Константину. «Что значит в загуле?» «Ну, загул значит девичник». «Григорий по натуре грубиян, поэтому простим его», — вмешался Эдик, начиная одну из традиционных приятельских игр в ленинградскую интеллигенцию. Я переведу на язык культурной столицы. Видите ли, Константин, есть в жизни события, которые делят нашу жизнь на до и после. Это такие красные линии. Они могут иметь разную форму, но схожи по содержанию. Мальчишники и девичники как раз из этого разряда. Когда ты пересекаешь такую линию и переходишь из времени до во время после, у тебя не остается ни малейшего шанса вернуться. Ведь даже если ты когда-нибудь, не дай бог, разведешься, ты уже не будешь тем же, что раньше, во времени до. Ты так и будешь после. Только теперь не женитьбы, а развода. «Ой, какие философы!» Гриша сплеснул руками и снова прицепился к Косте. «Она там хорошо себя ведет. Ты уверен?» «Я в ней уверен, это важнее. Созванивались 5 минут назад. Нормально там все. И подруги у нее не охламоны. Коньяк ведрами не хлебают». «Это и понятно. Ведь какие из них охламоны? Они же девчонки. А фото покажешь?» Она наверняка себя в зеркале сфотографировала и тебе прислала. Но покажи, чего ты? Григорий, я начинаю подозревать тебя в страшном коварстве. Зачем тебе видеть мою невесту на девичнике? Не отобью, не бойся. Ну, покажи. Вот, Костя выбрал фото, присланное через мобильное приложение. Как дела? Доволен? Сегодня особенно хороша. Гриша икнул. «Мне надо выйти». «Только не позволяй там себе ничего лишнего», — напутствовал его Эдик, оказавшийся рядом и тоже заглянувший в телефон жениха. «А то увидел фото девушки и сразу выйти». «Фу!» — Гриша прицелился вдруг пальцем и подмигнул. Вернулся Григорий ровно через минуту и практически трезвым. Вряд ли он вообще дошел до пункта назначения, а уж тем более справил естественные надобности, но алкоголь каким-то образом покинул его бренное тело. И кроме того, выглядел Григорий как человек, попавший в ситуацию, когда открыть рот значит прослыть идиотом, но промолчать, предать родину или лучшего друга, что в принципе равнозначно. Костя сразу заметил, что дружище не в себе, и это никак не связано с принятым коньяком. Эдик, пока не вернувшийся на свое место за столом, тоже заметил перемену в приятеле и тоже воздержался от ироничных реплик. «Пацаны!» Голос у Гриши почему-то сначала сел, а потом сорвался на фальцет. «Я в шоке! Нет, я, может, не в курсе. Костян, ты сюрприз не доказывал?» «В каком смысле?» «Ну, там экспресс-доставку невесты, например, ракетой, крылатой. Варя, точно в Москве сейчас?» «Да что ты меришь? Ты сам видел на фото интерьер московского клуба, того самого, где мы и познакомились. Ролик оттуда же. Смотри, видишь, когда отправлено? 30 минут назад. «Я тогда вообще в ауте». Гриша жестом показал, что просит, нет, требует набрать номер Вари. «Звони». «Да что стряслось-то?» — вмешался Эдик. «Варвара втихушку приехала? О, как мне знакомы такие сюрпризы». «Там...» — Гриша помотал головой, а затем помахал руками. «Все не так. Костян, ты звонишь?» «Я звоню». Костя прижал телефонную трубку к уху плотнее. «Не отвечает. Не слышит, наверное, из-за музыки». «Привет, Алена!» Последнюю реплику Костя адресовал не собеседнице на другом конце телефонной линии, а вполне реальной девушке. Она вышла следом за Гришей из помещения, служившего общим холлом для обеих туалетных комнат. Поздоровавшись, Костя снова сосредоточился на звуках, доносившихся из трубки. А вот оба его приятеля замерли с раскрытыми ртами, словно крылатые львы на Банковском мосту. Дело в том, что это была та самая Алена, лучшая подруга Варвары. Всех троих она знала прекрасно, однако прошла мимо, словно каравелла по зеленым волнам. Не поздоровалась и не обернулась. Костя на этот странный факт не обратил внимания. Он начал заметно волноваться, отошел в сторонку и уставился в стенку. Звонок раз за разом обрывался механическим извещением, что абонент вне зоны доступа или разговаривает, и предложением перезвонить позже. Но Костю такой ответ не устраивал. Он снова набирал номер невесты и терпеливо ждал. Тем временем, мимо приятелей ленинградского жениха, парализованных странным появлением московской подружки-невесты, прошли еще три девушки из компании Варвары, а под занавес появилась и она сама. «Ты поэтому обалдел?» — негромко спросил Эдик, не оборачиваясь к Грише. «Хуже дело!» — тоже едва слышно шепнул Григорий. «Это не они. Я видел, как они, как у них, блин, как в них какие-то серые жабы превращались». «В каком смысле?» «Прямом и толстом». «Ты покурил что-то?» «Да когда бы я успел?» «А коньяк нормальный?» «Ара скорее застрелится, чем плохим коньяком угостит». Ответ принят. Эдик заметно подался назад к входной двери, но почти сразу подкорректировал направление и начал смещаться к малому залу, где по-прежнему весело гудели и приятели. «Может, какой-то галлюциноген кто-то распылил. Надо коллег предупредить». «Замри!» — Гриша ухватил его за руку. Появившаяся последней Варвара тоже прошла мимо приятелей. Прошла не с каменным лицом или задумчиво глядя внутрь себя любимой. Нет! Она обвела троицу оценивающим взглядом, холодно улыбнулась, как обычно улыбается попутчикам, и прошла в большой зал ресторана. Ничем, кроме формальной вежливости, от Вари не веяло. И не только в отношении приятелей ее жениха, но и самого Кости. Наверное, хорошо, что он стоял в этот момент спиной к суженой, а иначе бог знает, чем закончилась бы эта немая сцена. «У меня ноги ватные», — признался шепотом Гриша. «Там, в холле, перед туалетами, трындец, заходят с улицы, мокрые такие, словно прямо из Невы, и серые, как лягушки, на задних лапах. Потом к зеркалу подходят, а там в зеркале человек отражается, нормальный. Тут это самая серая хрень, а там в зеркале человек, прикинь. Потом эти серые стоят минуту, оборачиваются, хоп, они уже не серые, а такие же, как были». «Ну, те другие в зеркале. Человеки. Ну, в смысле, люди». «Ничего не понял, но звучит страшновато». Эдик бочком подобрался к Косте. «Слышь, Костя, идем?» «Да подожди», — отмахнулся Костя. «Не отвечает. И Алена трубку не берет». «Идем». «Приятели взяли жениха под руки». «Да вы чего?» Костя вытаращился сначала на одного, затем на другого. «Надо подышать». Гриша кивнул Эдику. «Выводи остальных через черный ход. Знаешь, где он?» Эдик кивнул. «Я справлюсь». Услышав в голосах приятелей нотки тревоги, а главное увидев, что оба практически протрезвели, Костя не стал сопротивляться. Гриша выволок его в холл и попытался на максимальной скорости провести мимо трех огромных зеркал, занимавших весь простенок, между дверями туалетных комнат. Половину пути удалось пройти без приключений, но затем приятели были вынуждены встать на месте, как вкопанные. Двустворчатая входная дверь распахнулась, и парни увидели картину из нескольких неплохо прорисованных планов. На первом плане возникли три фигуры, общими очертаниями, схожие с человеческими. Более того, нетрудно оказалось понять, что это два мужчины и одна женщина. И вот только, кроме очертаний, больше ничего человеческого в них не усматривалось. Серая матовая кожа, покрытая каплями влаги, одинаковые лица заготовки, белесые глаза без радужки, только с черными точками зрачков, прилизанные волосы, у женщины вдвое длиннее. Все трое были одеты, но во что понять было трудно. Какая-то мокрая, бесцветная ткань облепляла их тела, словно отслоившаяся, но пока не сброшена змеиная кожа. Двигались непонятные существа, будто бы на автомате. Просто шли к определенной цели, не обращая внимания на препятствия, но при этом ничего не круша. На втором плане, перед входом в ресторан, маячили еще несколько серых существ. Парочка из них уже приближалась к порогу заведения, а пять или шесть переходили дорогу, двигаясь от набережной. Третий план оказался небогат персонажами. Там виднелся всего один серый, зато становилось понятно, откуда взялись существа и почему они мокрые. Серый на третьем плане как раз перемахивал через парапет, выбравшись из Невы. Входящая в здание троица прошла в двух шагах от окаменевших приятелей, остановилась перед зеркалами и замерла. И сделали это серые синхронно, словно были единым организмом. Костя дернулся было к двери, пытаясь воспользоваться паузой между прибывающими партиями серых существ, но Григорий неожиданно его одернул и притормозил. Косте пришлось вновь взглянуть на троицу, замершую перед зеркалами. Зеркалами творилось что-то неладное. Напротив них стояли вылитые утопленники не первого дня свободного плавания, а в отражающих поверхностях Костя отчетливо видел нормальных людей, двух парней и девушку. Более того, отражения жили сами по себе. Один парень будто бы мыл руки и поглядывал в зеркало мельком, а другой поправлял одежду. Девушка прихорашивалась. Серые тем временем стояли как истуканы, абсолютно неподвижно. Гриша снова потянул приятеля к двери, только теперь двигаясь приставными шагами и по стеночке. Костя подчинился, но серых существ и зеркала из поля зрения не выпустил. Как раз, когда ребята подкрались к двери, троица отошла от зеркал, теперь не синхронно, а каждый в своем темпе. И выглядели теперь они по-разному. Парень слева, как две капли воды, походил на отражение человека, мывшего руки. А тот, что справа, был неотличим от гражданина, поправлявшего одежду. Девушка тоже стала точной копией отражения. Костя изумленно взглянул на отражение. Они продолжали жить сами по себе. Парни в зазеркалье удалились, а девушка открыла косметичку и принялась что-то искать. Это продолжалось секунд пять. Затем зеркала очистились. Преобразившиеся серые тем временем ушли в большой зал. На замерших справа от входной двери приятелей никто из них не обратил внимания. В холл вошли еще несколько существ, а затем, после короткой паузы, еще одно. Гриша выглянул на улицу, повертел головой и дернул друга за руку. «Валим отсюда!» «Подожди, а наши?» «Эдик уведет их через подсобку. Он знает, как туда попасть. Они вон там выйдут, за углом». Парни выскочили на улицу и бросились бежать в указанном Эдиком направлении. Но буквально через два десятка метров были вынуждены резко затормозить. Оказалось, что от волнения Эдик перепутал направление. Из подсобных помещений ресторана имелись два выхода. Налево из малого зала и направо из большого. Приятели рванули как раз к правому. И едва не врезались в группу симпатичных, но подозрительно спокойных девушек и юношей. Они выходили через черный ход и в основном попарно двигались в направлении реки. Солнце давно зашло, но знаменитая белая ночь позволяла достаточно хорошо рассмотреть незнакомцев и незнакомок. Четвертую пару составляли какой-то молодой мужчина восточной наружности и такая же восточная девушка, а следом в гордом одиночестве двигалась Варвара. Увидев невесту, Костя в очередной раз замер, но теперь с отвисшей челюстью. «Варя?» — выдавил он из себя. «Привет, Костя!» — без интонации проронила девушка и смерила жениха равнодушным взглядом. «Мне пора. Пока, Костя. Созвонимся «Постой!» — Костя попытался ухватить ее за руку. Попытку тотчас пресек восточный кавалер из четвертой пары. Он перехватил руку возмущенного жениха и резко вывернул. В запястье что-то хрустнуло, и Костя взвыл от боли. Гриша подался вперед, собираясь вступиться за друга, но вовремя притормозил. Восточный кавалер холодно посмотрел Григорию в глаза и едва заметно качнул головой, как бы предупреждая, что лучше не дергаться. — Костян! — Григорий вцепился в друга. — Это не Варя! — Что? — Костя поднял на него взгляд, полный боли и негодования. — Ты не видишь? — Варя в Москве! Она поздоровалась. Да это не она. Я вспомнил. Я читал про такие фокусы. Уже третий день в интернете об этом пишут. После флота пришельцев, который с орбиты Сатурна к нам якобы летит, это самая популярная тема. Идем. Странные двойники потеряли к парням интерес, и приятели благоразумно попятились. Двигаться задним ходом было неудобно. Зато друзья увидели эффектный финал загадочного спектакля с преображениями. Парочки ловко забирались на парапет и красиво ныряли в реку. Варвара запрыгнула на парапет последней и нырнула следом за ними. Прыгнула тоже красиво и поплыла более чем уверенно. Между тем Костя знал точно, что плавать Варя не умеет. К моменту, когда приятели добрались до левого выхода из ресторана, набережная опустела, а где-то на середине Невы у борта большого прогулочного судна вынырнула первая пара. Можно было предположить, что ныряльщикам будут брошены веревочные трапы или просто канаты с мусингами. Но ничего такого не произошло. Суденышко даже не сбросило ход. Как выяснилось, ныряльщикам трапы и не требовались. Они ловко выпрыгивали из воды на немыслимую высоту, как те пингвины, и приземлялись на палубе. Не прошло и минуты, как все очутились на борту. Костя почувствовал, что наткнулся на какое-то препятствие, остановился и обернулся. Препятствием оказался Арарат. Перед черным ходом малого зала стояли все приятели во главе с Эдиком. «Это что сейчас было?» — спросил один из ребят. «Что за паника с эвакуацией?» «А ты не видел, что ли?» — удивился Григорий. «Что я должен был увидеть?» «У серых, которые в людей превращались». Гриша указал на удаляющийся теплоход. «Они все вон там, сейчас, берега прыгнули и одним нырком до парохода». «А вы здесь чем-то догнались?» — приятель рассмеялся. «Налейте мне того же». «Да все серьезно!» — вмешался Эдик. «Рассчитайся за меня!» Костя обернулся и вручил Грише карточку. «Я в Москву». «Хорошо». Григорий вынул из кармана телефон. «Машина, поезд, самолет». «На машине долго. С самолетом это ехать в аэропорт. Из аэропорта слишком много телодвижений». «Анфиса, такси на московский вокзал». Активировав программу помощника, сказал Гриша в телефон. «Время ожидания — 1 минута», — ответила программа приятным женским голосом. «Купить билет на ваше имя? Какой билет пункта назначения?» «На Константина Дымова, до Москвы, молнией». «Данные вашего друга Константина введены в систему железнодорожной кассы. Билет на скоростной экспресс «Молния» куплен. Отправление через 23 минуты, время пути 2 часа». «Я не понял, что заврал?» — озадачился Арарат. «Я объясню». Гриша открыл дверцу подъехавшего такси. «Удачи, Костя!» После того, как машина уехала, Григорий некоторое время яростно тер затылок, словно пытаясь удалить какое-то клеймо, а затем обвел притихших друзей долгим взглядом и кивнул. «Я читал о такой фигне. На юге все началось. В одном городе на побережье. Сначала зеркала начали искажать, а потом отражения стали пропадать и появляться сами по себе. И все такое. Получается, тема проникла уже и к нам». «Да что за тема? Ты объяснишь когда-нибудь?» «Полная жуть, — подсказал Эдик. — Мистика наяву. или фантастика на марше. Короче говоря, коллеги, всем нам, похоже, скоро конец. Под утро переполненный теплоход причалил там, откуда накануне вечером отправился в ночной круиз по Неве. Все выловленные в реке пассажиры успели к этому моменту обсохнуть и получить вводный инструктаж. В 10 поднятых на борт партиях образцов Лео не нашел, как ни старался, ни одного бракованного экземпляра. Единственный, кому, если сильно придираться, возникли вопросы, была Варвара, девушка из первой поднятой на борт партии. Во-первых, у нее не было пары. Во-вторых, она вступала в контакт с людьми. Лео наблюдал за этим издалека, с борта теплохода, поэтому подробностей пока не знал. Но даже сам факт контакта его крайне заинтересовал. Лео всегда обращал внимание на мелочи. Зачастую от них зависел успех всего мероприятия. Утром Лео взял девушку за руку и отвел в сторону. «Тебя опознали?» Лео заглянул ей в глаза. «Это имеет значение?» Варвара смотрела на инструктора холодно и немного отрешенно. «Кто это был?» «Мой жених. Твой прототип был скопирован в Москве. Жених, по идее, должен проживать там же. Откуда он здесь взялся?» «Так получилось», — Варвара пожала плечами. «Если вас это беспокоит, могу его устранить. Я знаю адрес». «Особой необходимости в этом нет, но...» Лео задумался. «Лучше подстраховаться. В информационной сети и без того слишком много обсуждений. Джокеру это не нравится. Афишировать наше присутствие не только на юге, но и в других регионах еще рано. Его прототип скопирован?» «Я не знаю». «Подведи его к зеркалу перед тем, как устранить. Если его копии пока нет, она появится». «Сделаем тебе такого же, только нашего. Иди!» Варвара никак не отреагировала на обещание Лео. На лице и в глазах у нее не отразилось вообще никаких эмоций. Не выдала своих чувств она и каким-нибудь жестом или телодвижением. Она просто развернулась и пошла в направлении ближайшей станции метро. «Жизнь зародилась в океане», — подумал Лео, провожая девушку взглядом. «И прошла долгий путь от бульона с аминокислотами до существ, способных к высшей нервной деятельности, мышлению. Повторить этот процесс и даже продлить цепочку до такого вот образца сверхчеловека оказалось возможно. Но где взять для него душу? Настоящую, оригинальную, живую, а не холодную и равнодушную реплику. Ни мой командир Джокер, ни его покровители этого не знают. На этом рано или поздно они и погорят».